«Есть сукна брусничных цветов с искрой?» — спросил Чичиков. «Отличные сукна!» — сказал купец, приподнимая одной рукой картуз, а другой указывая на лавку. Чичиков зашел в лавку. Ловко приподнял купец доску стола и очутился на другой стороне его, спиной к товарам, вознесенным от низу до потолка штука на штуке, и лицом к покупателю. Опершись ловко обеими руками и слегка покачиваясь на них всем корпусом, произнес: «Каких сукон пожелаете?» «С искрой оливковых или бутылочных, приближающихся, так сказать, к бруснике», — сказал Чичиков. «Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого только в просвещенных столицах можно найти. Малый, подай сукно сверху, что за 34-м номером». «Да не то, братец, что ты вечно выше своей сферы, точно пролетарий какой. Бросай его сюда». «Вот суконце». И, разворотивший его с другого конца, купец поднес Чичикову к самому носу, так что тот мог не только погладить рукой шелковистый лоск, но даже и понюхать. «Хорошо. Но все не то», — сказал Чичиков. «Ведь я служил на таможне, так мне высшего сорта, какое есть. И притом больше из красна, не к бутылке, но к бруснике, чтоб приближалось. Понимаюсь, вы истинно желаете такого цвета, который нончи в Петербурге входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства». Европеец полез, штука упала. Развернул он ее с искусством прежних времен, даже на время позабыв, что он принадлежит уже к позднейшему поколению, и поднес к свету, даже вышедший из лавки, и там его показал, прищурясь к свету и сказавший: «Отличный цвет! Сукно наваринского дыму с пламенем». Сукно понравилось. О цене условились, хотя она и с префиксом, как утверждал купец. Тут произведено было ловкое дранье обеими руками. Заворочено оно было в бумагу по-русски с быстротой неимоверной. Сверток завертелся под легкой бечевкой, охватившей его животрепещущим узлом. Ножницы перерезали бечевку, и все было уже в коляске. Купец приподымал картуз. Приподымающий картуз за причину. Он вынул из кармана деньги. «Покажите черного сукна», — раздался голос. «Вот черт побери! Хлобуев!» — сказал про себя Чичиков и поворотился, чтобы не видать его, находя неблагоразумным с своей стороны заводить с ним какое-либо объяснение насчет наследства. Но он уже его увидел. «Что это, право, Павел Иванович? Не с умыслом ли уходите от меня? Я вас нигде не могу найти, а ведь дело такого рода, что нам нужно серьезно переговорить». «Почтеннейший, почтеннейший», — сказал Чичиков, пожимая ему руки. «Поверьте, что все хочу с вами побеседовать, да времени совсем нет». А сам подумал: «Черт бы тебя побрал!» И вдруг увидел входящего Муразова. «Ах, Боже! Афанасий Васильевич, как здоровье ваше?» «Как вы?» — сказал Муразов, снимая шляпу. Купец и Хлобуев сняли шляпу. «Да вот поясница! Да и сон как-то все не то. Уж от того ли, что мало движения?» Но Муразов, вместо того, чтобы углубиться в причину припадков Чичикова, обратился к Хлобуеву. «А я, Семен Семенович, увидавши, что вы взошли в лавку, за вами. Мне нужно кое о чем переговорить». Так не хотите ли заехать ко мне? — как же, — сказал поспешно Хлобуев и вышел с ним. — О чем бы у них разговоры? — подумал Чичиков.